Хрен бы ты на мастерскую забил, и сам бы с ней копался, как всю жизнь копался. И за эту люблю я тебя, не знай как. Голос Серги дрогнул, и он крепко зажал большую чубатую голову Иваныча, согнутой в локте рукой, и ткнулся лбом ему в висок. А потом налил, и они подняли кружки. И когда отец выпил, Серега протянул ему китообразную печенюшку. «На вот, кита тебе!» И так улыбнулся, что еще долго светло и хорошо было на душе у Иваныча после этого разговора. В декабре поповы еще по разу проверили капканы и поехали в деревню. У Коваленки они грелись и пили чай, а Вовка сидел на железной кровати, обдирая соболя, и по-хозяйски улыбался. А на стене висел портрет крашеной певицы из журнала с его припиской. «Ты как будто вся из света, вся из солнечных лучей, мы с тобою до рассвета, сказка тысячи ночей». У Черного мыса они встретили Славку киномошенника. Он вывозил лодку. Приходилось все время ждать отстающих собак. И Серьга остроумно сообразил посадить их в бардак лодки, громко захлопнув крышку с криком «До связи!». Правда, потом на кочке люк открылся, и собаки радостно выскочили в рассыпную, но это было уже возле деревни. Весной Иваныч в который раз неважно себя почувствовал и поехал в район, в больницу, где вдрызг разругался с главврачом, толстым, холеным человеком по фамилии Тришкин, которого все звали Тришкин Кафтан. Тришкин, не раз казенно выражаясь, использовавший выделенные министерством летные часы для посторонних целей, почему-то не мог простить Иванычу осеннего санзадания. Грозил, что заставит оплачивать, и, выписывая направление в краевую больницу, имел такое выражение на холеном бабьем лице, будто делал Иванычу великое одолжение, а потом презрительно авторитетным тоном заявил, что, мол, нечего здесь сидеть с такими болезнями и морочить людям голову, и раз так, уезжать надо в нормальный климат и прочее. Отчего Иваныч пришел в бешенство и сказал Тришкину все, что о нем думает. Потом был Красноярск. Обследование, анализы, тест на велосипед, называемый балагуристым детком, соседом по палате, велосипедом. Потом был диагноз ишемии. Потом Серега уехал. Сначала ненадолго, а вскоре совсем. Причем как-то так, поставив вопрос, что он не бросал отца, а наоборот, ехал в город пускать корешки, потому что отцу, мол, все равно придется менять климат. Пустить корешки оказалось не так просто, но Серега терпел, жил в общежитии у приятеля, с которым они торговали сцеплениями от маленьких японских грузовичков, а потом, использовав свои владивостокские связи, затеял с этим же приятелем какое-то уже другое дело. Часть четвертая. По сравнению с общей бедой, когда твое дело жизни оказывается ненужным сыну, сам отъезд Сереги был пустяком и почти не огорчил Иваныча. Он даже испытал облегчение, можно было спокойно и не стыдясь чужих глаз подстраиваться под новые условия. В особо тяжелые минуты Иваныч думал о рае, чувствуя какое-то трогательное тепло, представляя, как она сидит рядом с ним. И это одно время помогало. А потом как-то исчерпало себя. Нужно было решать что-то внутри себя. И если бы Рая даже была жива, ее присутствие и поддержка все равно помогли бы до какой-то границы. Однажды дело приняло неожиданный поворот. Иваныч вдруг вспомнил бальжеротую Ленку и с каким-то злорадным сладострастием представил ее выложенное мягкими мышцами тело, длинные смуглые ноги, бедра, плечи, ее губы и тяжелую линию челюстей, всю ее сильную и теперь особенно жестокую в своей правоте красоту. И все то, о чем никогда бы не позволил себе думать, и чему был обязан только этой минутой отчаяния, единственным достоинством которой было сознание того, что никто никогда не узнает, о чем он думал.